Он со вздохом опустил руку. «Понимаю. Да, именно так». Эдвард вздернул подбородок и проговорил решительно. «Пока ты не переродишься, я не стану заниматься с тобой любовью, чтобы не причинить тебе новую боль».